Второе. Милордовы правила. Некий милорд находил нарочитое удовольствие в яствах. То однажды на фрыштике в 50 кувертов прибытности многих отменно важных особ так выразил: «Государи мои, родительница моя кушала долго, а родитель мой кушал много. По колику и я придерживаюсь обоих сих правил».